Глава шестая. О подвиге или как Котя спас Мотю от полуночной птицы. Утром друзья вышли из леса и пошли по желтому полю, на котором было много сухой травы. Поле было открытым местом, и котенку и поросенку было непривычно. «Как будто негде укрыться», — воскликнул Мотя и прибавил шагу. «Подожди», — сказал Котя. «Мы же забыли прочитать третье волшебное правило». Но Мотя был решительно настроен скорее уйти с поля. Они нашли сток сена, вырыли в нем норку и сели, чтобы передохнуть и прочитать третье правило. Вокруг все было желтое-прижелтое и пахло сухой травой. И в поле был ветер. Такого вольного ветра в лесу котенок никогда не ощущал. Все было здесь по-другому, чем в привычном мире. «Посмотри», — сказал он другу Моте, — «мы с тобой попали совсем в другой мир. Мы увидели много необычного — зверей, радужных рыбок, волшебный лес и реку. А если бы мы остались на дереве Ду, тогда не встретили бы волшебника Боба и не узнали бы два волшебных правила». «Ну и не испытали бы страха», — напомнил Мотя, и, конечно, по-своему он был прав. «Когда я думал, что мы совсем потеряли друг друга, мне даже жить расхотелось». «Но мы же нашлись», — не согласился Котя. «И нашлись не случайно, а потому что приложили усилия. Раньше мы таких усилий не прикладывали. И мы даже не знали, что мы такие сильные. Разве это не волшебно?» «Ну, не знаю». Мотя частенько был недоволен собой или миром вокруг. А сейчас в открытом поле ему было совсем неуютно. «Прочитай третье правило. Вдруг пригодится. Мы же не знаем, когда это поле закончится. И опять начнется лес». Котя замолчал, потому что вообще не был уверен, что лес опять начнется. Он все время пытался вспомнить то место, где он жил с мамой. Почему-то ему казалось, что леса там не было. Но он не стал расстраивать Мотю и стал разбираться с третьим волшебным правилом. Долго думал и все проверял, постигая смысл рисунков Боба. И вот что у него получилось. Правило номер 3. Выбирай только свой путь, а не чужой. Мотя сразу стал рассуждать, что бы это значило. «Вроде бы путь — это дорога, а дорога у них одна, через поле. Есть, конечно, еще одна дорога — вернуться назад к дереву Ду. Но эта дорога ни к чему не приведет, так как там нет его мамы, папы и бабушки с дедушкой. Вот и получается, дорога одна. А из чего ее выбирать? Так что непонятно. И сплошные глупости». Так рассуждал поросенок Мотя и даже возмущался тем, что правило такое странное. Но они решили подождать вечера и там посмотреть, работает правило или нет. Котя тоже сначала не понял, о чем речь, но потом он подумал, что, возможно, слово «путь» хоть и похоже на слово «дорога», но, наверное, имеет другой смысл, более широкий, чем просто тропинка в поле или в лесу. Да и зачем в волшебной книге делать правила по поводу тропинок в лесу? Может быть, имелось в виду вообще направление? Перекусив жуками, они пошли по полю. Там действительно была одна дорога, и вела она куда-то далеко. И не видно было, куда именно. Шли они долго и устали. Согрелись на солнце. Только присели отдохнуть, как услышали писк мышек-полевок. «Опасность, опасность!» Пищали мышки и прятались, уводили своих деток и запечатывали норки. Котя осмотрелся, но ничего вокруг не увидел. А вот Мотя поднял мордочку кверху и тоже заверещал. В небе кружили полуночные птицы. Это было страшно, потому что в лесу, на дереве Ду, они могли спрятаться в дупло, и птицы их не замечали. А здесь, в желтом поле, не было никакого укрытия. Даже стога сена не попалось, потому что они отошли довольно далеко от леса. Бежать обратно в лес не имело смысла. Пока Котя думал, что делать, одна полуночная птица спикировала вниз и схватила зазевавшуюся мышку. Та пищала и отчаянно брыкалась, Но птица сильными когтистыми лапами схватила мышку и утащила высоко в небо. Котя понял, что полуночные птицы ночью летали над лесом, а днем они кружили над полем и здесь ловили мышей. «Нас съедят!» — понял Мотя и стал бегать кругами вокруг своего друга-котенка. И в этот момент другая птица увидела поросенка и стала снижаться. У нее блестели зеленые глаза, и клюв хищно загибался крючком. Серые перья переливались стальным блеском. Птица была безжалостной, и ее сейчас интересовали не мышки, а поросенок. Все-таки Мотя не был крупным кабанчиком. Он был мини-пигом, а потому был меньше обычного поросенка. Он был идеальной мишенью для голодной хищной птицы. «Ай, зачем мы ушли от Ду? Зачем мы вообще вышли в это поле?» — верещал Мотя. «Остановись!» — попросил его Котя. И когда тот перестал бегать и упал возле него, неудачно подвернув копытца, Котя закрыл друга своим телом. В этот момент полуночная птица спикировала вниз, прямо туда, куда упал Мотя. Но котенок встал во весь рост и закрыл с собой товарища. Птица не попала. Она с удивлением ударилась о землю и вскочила с диким клекотом, размахивая огромными серыми крыльями. «Уходи!» — зарычал на нее Котя. Конечно, рык у него получился очень слабенький. Но птица, всегда привыкшая видеть страх в глазах своей жертвы, теперь очень удивилась. «Еда!» — воскликнула она с жутким скрежетанием. «Я хищник!» — гордо ответил Котя и выпустил коготки. «Подойдешь ближе, и я тебя поцарапаю!» Он выгнул спинку и оскалил зубы. И хотя он был мал ростом, полуночная птица остановилась и передумала нападать. Она взлетела, покружила над ними еще какое-то время и удалилась вслед за своей улетающей стаей. Мотя был так напуган, что не мог говорить. Он только радостно хрюкал и кивал, благодарил за свое спасение. «Бежим!» — предложил котенок, и они побежали по дороге через поле. Надо было найти место не такое открытое, где их не будет видно всем хищным птицам. Чудом они избежали смерти, но птицы могли вернуться. Он напугал одну хищницу. А если их будет две или три? В общем, друзья помчались со всех ног, желая только одного — скорее уйти с поля. Так они бежали до вечера, пока Мотя совсем не выдохся. И когда он уже еле шел, и копытцы его заплетались, поле закончилось, и они вышли к красивому озеру. Синее озеро было окружено огромными горами, совсем лысыми, без леса. Котя и Мотя никогда такого не видели. Озеро было очень красивое и такое спокойное, что котенок захотел здесь остаться. «Смотри, Мотя, какая красота! Мне кажется, даже хищных птиц здесь нет!» «И медведей точно нет!» — согласился поросенок, и они пошли к озеру, чтобы напиться. «Хорошо как!»